Good news hip happens. Yeah. Mixmaster Freaks напишет звук на доске. Как дела, тип, как сам? Mixmaster Freaks напишет звук на доске. Good news hip happens. Хорошие новости хип хопы. Good news hip happens. Ведь зачем выдумывать, высасывать из пальца строки, когда рядом мысли глубокие, пытаются создавать хип-хоп образ, люди недалекие, его не нужно создавать, его нужно в себе искать. Хип-хоп это математика, твоя метафизика, твое я, а не чьё-то ты. Я могу летать без крыльев, представь, я характерник, что умеет говорить с животными, как тот Doolittle доктор. Отыщи в себе хип-хоп, отыщи в себе тебя. Зачем сети друзья, когда рядом твоя семья, часто уходит на второй план, жизнь настоящая, обманом становится добро из ящика. Это быстро приходящее. Удача это кубок победителей переходящий. Моя звезда сияющая, все на том же месте. В старом шкафу нашел ислама перстень, но это другие вести. Мой бог сидит внутри меня, и мне не нужна свинья. Религиозная догма это все лишь бомба, которая взрывает твои мозги. Лучше не свихнись, лучше поберегись, лучше проснись, откройся. Все задумки реализуются и воплощаются в реальность. Кто-то не хочет верить в мечту, для него это впасть в крайность. Постигать Христа таинства не научились попы. Церкви разделились и люди все так же слепы. Поводырь неграмотных рабов ведет стадо. Людьми нужно управлять иначе сломается программа. Good news hip happens. И все так и получается. Ты можешь взбодриться и подвигать телом под эти мелодии смело. Кровь моя кипит, подбитое сердце стучит в ритме бита. Хип-хоп жив, пока мы живы, хип-хоп течет в моих жилах. Передаю посыл следующему поколению. Будь со мной всегда, вот мое мнение. Передаю сообщение следующему поколению. Покажи свое гениальное изобретение. Мое это free freestyle, детка. Как сам, пишу все так же звук на тоскам. Knowledge for the temple of hip-hop. Mixmaster from Donbass drops the Lulu Nation science. Each one teach from their preachers. Which element of hip-hop you practice and mostly use knowledge. Start on key, we fight against slave masters. Zulu war. Good news hip-hoppers. Peace and peace. Новости хип-хопперы. Good news hip-hoppers. Это фанковый лимонад от Mixmaster Freaka. Йоу, залейся и забейся. Если не нравится, лучше расслабься и примасти свою задницу где-то там на диванчике в сторонке. Mixmaster Freak, я далек от крысиной гонки. Peace.